Кататься на своей шее Гретта в любом случае не даст, даже ради общего блага, особенно ради общего блага. Осталось донести эту мудрую мысль до всех заинтересованных, найти место с лучшим обзором, запастись солеными орешками и, устроившись с комфортом, наблюдать, кто и что будет делать, и не забыть держать при себе тяжелую палку, чтобы бить по наглым, загребущим ручонкам, которые к ней будут тянуться. Это обязательно, да. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги 41001313127603394. Сбербанк 42764000913318205. Часть 15. Настроение Реборна уже несколько недель держалось на отметке глубокое раздражение. С трудом удавалось не поддаваться эмоциям и не устраивать ученику тренировок больше, чем он способен выдержать. Поголовье шпионов и соглядатаев в Намиморе уверенно сокращалось. Оттягиваясь на неудачливых мафиози, киллер спускал пар, устраивая им не смертельные, но неприятные проблемы. Несчастные случаи, после которых оставалось только отправляться в больницу, были старым хобби. Оно помогало успокоиться. Интуиция и чутье киллера, пусть и не такие сильные, как знаменитая гиперинтуиция Ван Голы, но все же не раз спасавшие жизнь, предупреждали о грядущих неприятностях и немаленьких проблемах, знать бы еще, откуда они придут. Вверенный подопечный тоже, похоже, что-то чувствовал, но что именно сказать не мог. После конфликта колец, интуиция Цунаёши вышла на новый уровень. По крайней мере, все тесты с вариантами ответов он мог выполнять не думая, хотя и не заметил этого. В первую очередь потому, что думать все-таки пытался, что было даже немного забавно. Да уж, вытащить из затюканного ребенка инстинкты и научить его их слушать осознанно, та еще задачка. Как киллер и мафиози, Реборн понимал, что в тот момент, когда девятый ставил Цуне пламенную печать, Тиматиа думал, в первую очередь, о своих детях, о своих сыновьях, еще живых и здоровых, первых наследниках Ван Голы. Такой конкурент ему был не нужен. Но вот как профессионал, Аркабалина Солнца кривился и хотел плеваться. Не то чтобы ему было очень жаль гражданского мальчишку, просто можно ведь было сделать все более аккуратно, найти другое решение, которое бы принесло больше пользы. Например, забрать мальчишку в Италию и готовить, как внешнего советника. Древняя кровь и способности рано или поздно взяли бы свое. Хотя, возможно, в Реборне говорило уязвленное самолюбие, учить своего ребенка, свою дочь, у него не было ни малейшего шанса, ни возможности. Как теперь ясно, девочка родилась без пламени. Редко, но бывает. Зато внучка вон как разошлась, руки чесались взяться за огранку такого таланта. Ему бы не помешали ни нынешние задания, ни угрозы сумасшедшего стража Виндича, мешало нежелание втягивать девочку в мафию. А еще то, что каким-то образом они с Верди умудрились потерять ее из виду. Вот уж поистине каламбур. Осложняло все еще и то, что вытянуть из ученого какого дьявола он лезет туда, куда не звали и где совсем не рады, не удалось, никогда не удавалось, если быть честным. Возможно, в этот раз у репетитора киллера все бы вышло, но, к сожалению, в самый разгар почти мирных разборок влез шахмат на головы, с наглой улыбочкой интересуясь, что это тут они устроили. Вот уж чьего внимания для Гретты они оба не желали. Пришлось временно забыть о разногласиях, объединиться и изо всех сил постараться запутать следы и ниточки, ведущие к внучке. Да так, что сами не заметили, когда девочка и впрямь пропала. В Лондоне ее совершенно точно не было, хотя все в том учебном заведении были уверены, что Гретта Дель Спира проходит обучение и получает отметки. Хорошие, надо сказать, отметки. Были и галочки в журнале посещаемости. Впору заподозрить какого-нибудь туманника, приложившего нахальные ручонки куда не просит. К тому же, кандидатов было даже как-то слишком много для прикрытия одной единственной гражданской девчонки. Кажется, тот Виндиче, туман, что странно, вроде у цепных псов Бермуды фон Вихтенштейна нет никакого иного пламени, кроме мрака. С другой стороны, о закутанных в бинты и леденящих душу мумиях, известно было чуть меньше, чем об Аркабалина. Верди был рад получить новые сведения о самой таинственной организации в мире, если бы попутно это не ставило под сомнение его труды и изобретения. Гретта пропала из его радаров, не спасли даже пуленепробиваемые очки, подаренные девочке, в которые был вставлен небольшой, но мощный маяк. На этой новости открутить ему голову захотелось в два раза сильнее. Сначала за наглость, потом за то, что она не помогла. При всем при этом мать и бабушка Гретты получали письма и фотографии на регулярной основе. Иногда складывалось впечатление, что обнаружить девчонку может вообще любой, за исключением двух Аркабалина. У Реборна даже мелькнула мысль проконсультироваться с Арией, впрочем, быстро изгнанная железной волей. Нет уж, ситуация еще не настолько критическая. Обучение Савады в этом смысле стало для него и проклятием, и благословением. Будучи его репетитором, он не мог надолго отлучаться от мальчишки. Иначе бы, возможно, уже улетел бы в Италию, в родную деревню Гретты. Не лучшая идея, с какой стороны ни посмотри. Величайший киллер не обманывался, Катарина узнает его в любом виде. Не для того он столько лет держался от нее подальше, чтобы при встрече получить обжигающее эспрессо в лицо, а это непременно случится. Словом, поводов испытывать раздражение у Реборна было много, а тот факт, что Цунаёши умудрился завалить элементарнейший тест в школе, заставлял насторожиться. Чтобы ему настолько отказала гиперинтуиция, точно жди беды. Выскочивший из-за поворота Ламба только подтвердил предположение. Мьяхаха, Ламба-сан великий киллер, если никто не прибьет раньше времени. По крайней мере, накрывший с головой паралич, не давший вернуться от базуки десятилетия, был как раз в тему. Он еще успел подумать, что надо будет потом узнать, как это провернули, и оторвать голову. Гениальное изобретение семейства Бовина коснулось головы, выплевывая огромное облако розового дыма, закрывающего обзор. Как такового перемещения Аркабалина солнце не заметил. Напоминало, скорее горячий выдох прямо в лицо, чем что-то большее. А потом мир словно перевернулся, и он оказался в Намимаре на 10 лет вперед, что вполне логично, за исключением того, что он не планировал оказываться в этом городе еще когда-нибудь, надеясь покинуть его, как только ученик освоит азы и можно будет утащить его в Италию, поближе к Ванголе, то есть максимум через пару лет. Не мог же Савада быть настолько бездарным, потенциал у парня не маленький. Реборн, любовь моя, ко всем прочему, похоже, его ждали. За 10 лет Бьянки не изменилась, правда, кодовое слово из ее уст звучит как-то слишком искренне. Повадки и движения с головой выдавали опасения, собранности, видимо, ранение. Что-то тут нечисто. Мигрень охватила голову раскаленным обручем. «Здравствуй, Бьянки!» – кивнул он девушке, позволяя подхватить себя на руки. «Что тут происходит?» «Все потом. Нужно как можно скорее доставить тебя в убежище, пока излучение не убило тебя». «Излучение, думаю, ты уже почувствовал». Женщина быстрым шагом уносила его с безлюдных улочек Намимари. Головокружение или легкое недомогание, она огляделась, заходя через черный ход в какой-то магазинчик. С этого все начинается. Мы ждали тебя, вычислив место прибытия, но система убийцы Аркабалина выведена на полную мощность. Она должна начать действовать с первых мгновений твоего появления. Великий киллер удивленно моргнул. Так это не просто из-за перемещения во времени, насколько все плохо, от 1 до 10, 25. Я так понимаю, что вряд ли вернусь в прошлое. 5 минут истекли. Я все объясню, как только доберемся до убежища. Подвал магазинчика вывел к подземному туннелю и ожидающей машине. Похоже, все действительно слишком плохо. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 16. Полностью уничтожить семью, более того, уничтожить одну из древнейших и крупнейших семей итальянской мафии, звучит более, чем невозможно. Лар что-то не договаривала, Реборн это не просто чуял, он это знал. Бейкуран Джисса не мог просто взять и напасть на Ванголу в один из дней, без причины, без предпосылок. За кого она его вообще принимает? Он что Цунаёши, не то что с мафией, с реальной жизнью знакомый без году неделя. Нападение на такую организацию, как королевская семья, мгновенное и стремительное, с получением тотального превосходства по всем фронтам и уничтожением почти всей правящей верхушки, это длительная подготовка, огромное число людей как с внешней стороны, так и с внутренней. Чтобы прошляпить нападение на главный особняк и слить его вчистую, там должно было быть предателей, минимум наполовину личного состава, что, в принципе, возможно, но что тогда делали ЦДФ и служба безопасности? В потолок плевали, где были союзники, Каваллоне, Бовина, не говоря уже о главном, деньгах. В мафии все крутится вокруг денег, и подобное мероприятие, не говоря уже о компании затяжного отлова всех членов огромной семьи. Это большие деньги, очень. Такого не могла себе позволить даже Вангола, по крайней мере, в отношении большой семьи в открытую. А ведь она королевская, по праву. Складывалось впечатление, будто вся семья просто подняла руки и сложила оружие, позволяя себя расстреливать. А та, мелкая часть уцелевших, ничтожное количество разумных, кому не отказало чувство самосохранения. Что-то тут было нечисто. Вмиг остаться без союзников и поддержки, перед лицом превосходящих сил, это как надо репутацию семьи уронить, такое за пару дней не происходит. Даже не за год. Тут надо минимум 10 лет пахать и вкалывать в самом прямом смысле слова, чтобы все развалить и разрушить. А еще у Джесса должна быть мотивация помимо денег, что-то такое, что заставило его пойти на крайние меры. Даже если он действительно столь безумен, как говорит Лар, вряд ли дело только в пресловутом «я делаю, потому что могу». Не хотелось верить, что старый союзник обманывает, но бывшая военная всегда была слишком привязчива. Ее верность давно отдана Ванголе и Цидев, в первую очередь последнему, а конкретнее главе. Какие уж отношения связывают почти Аркабалина с Савадой-старшим, Реборн не вникал, но, как свободный киллер, должен был брать в расчет и это. Возможности выйти за пределы бункера как никогда не хватало, разведать бы все самому, понять, что произошло, как развивалась ситуация. Пока все происходящее похоже в большей степени на фарс, поиск хранителей затягивался, а ушедший с хранителями на поверхность Цунаёши задерживался. Отсутствие связи и новостей нервировало Реборна до жаркого зуда в ладонях, но тут он ничего не мог сделать. Оставалось только верить и надеяться, что Савада в достаточной мере усвоил его уроки и проникся ситуацией, чтобы относиться ко всему серьезно. Пусть навыков будущему десятому определенно не хватало, но интуиция вкупе с наследием крови и инстинктами мафиози должны были сделать свое дело, особенно в опасные для жизни моменты. И все же было что-то еще помимо уже известного. Реборн чувствовал, как вибрирует собственное пламя солнца, будто нашептывая о чем-то. Понять бы еще о чем, о хорошем, о плохом, или это и вовсе, всего лишь нервы. В такие моменты он почти завидовал гиперинтуиции Ванголы. Именно по этой причине он сорвался к выходу, стоило получить сигнал о возвращении мальчишек. Сейчас его накрыло двойственное чувство. С одной стороны, личинки будущих мафиози уже вошли в тот возраст, когда их нельзя назвать детьми, хотя по законам Амерты, они и вовсе ими перестали быть в 12 лет. Сам Реборн в их возрасте уже вовсю зарабатывал репутацию, имея за спиной немаленькое кладбище и длинный послужной список. С другой же, даже Гакудера был для него полугражданским малолеткой. Хибари, что с ними? Лар, пожалуй, реагировала слишком бурно, для той, кто старается вести себя показательно отстраненно и равнодушно, но винить ее было сложно. У входа в убежище действительно стоял взрослый хибари, затянутый в строгий костюм, как всегда хладнокровный и собранный. Рядом с ним на полу лежали ослабевшие хранители, Гакудера и Ямамото, по стенке сползал Цунаёши, над которым хлопотали Киока и Хару. Сам хранитель облака выглядел слегка взъерошенным, но не сказать, чтобы сильно запыхавшимся, похоже, бой его не впечатлил. Если противник и был силен, то только не для него. Что ж, решил Реборн, внимательно оглядывая ребятишек. По крайней мере, все живы. Подпаленную шкурку и переломы легко вылечат медики, проигрыши собственное бессилие, наждачкой прошедшиеся по гордости, подтолкнут двигаться вперед, развиваясь и хватаясь за силу. Вас преследовали, вы успели сбросить хвост? Лар Милча беспокоенно вглядывалась в стальные глаза облака, на что тот раздраженно хмурился. Вот уж кого сравнивали со зверем отнюдь не в переносном смысле. Не беспокойся, женщина, фыркнул Хибари, об этом есть кому позаботиться. Ты уверен? С сомнением уточнила она. Твои люди хороши, но против полноценных мафиози. Два мафиози упорно мерились убийственными взглядами, и, несмотря на титул почти Аркабалина, Реборн бы поставил не на бывшую сокомандницу. Атмосфера накалялась, приближая момент, когда ему пришлось бы вмешаться, однако все решили за него, как всегда грубо и недоверчиво. Если вы так сомневаетесь в своих союзниках, то не стоит просить у них помощи, молодой, звонкий, насмешливый голос раздался из-за спины Хибари, прерывая безмолвный бой характеров, и Лар вздрогнула, хватаясь за оружие. А вот по губам десятого хранителя облака Ван Голы пробежала довольная усмешка. Мужчина словно преобразился. Если раньше он ощущался сжатой пружиной, напряженным и готовым в любое мгновение атаковать, то теперь словно расслабился и выдохнул. Обычно так выглядят люди, встречая давнего друга, товарища по оружию. Казалось, услышав этот голос, Хибари Кёя мигом почувствовал себя свободнее и легче, чем в кругу босса и хранителей. Что, если отбросить возраст, было довольно странно, пламенные узы, установившиеся за 10 лет, должны были гармонизировать и уравновесить семью. Для пламени посмертной воли на самом деле нет таких преград, как время и пространство, на то она и воля. На этом принципе работала базука десятилетия Бавина, на этом принципе работали кольца Ван Голы, да много чего на нем работало. Так что неважно, как выглядели Цуна и его товарищи, неважно, из какого они времени, если узы установлены, им нет преград. Поэтому поведение бывшего главы дисциплинарного комитета не могло не вызывать любопытства. К тому же, помимо того, что вмешавшийся голос был явно женским, он ко всему прочему показался еще и смутно знакомым. «Хо!» – довольно протянул мужчина, делая шаг в сторону и поворачиваясь к открытым дверям, в тени которых все еще скрывалась незнакомка. «Ты быстро! Они были столь плохи, скорее, просто не готовы ко встрече с настоящей ведьмой!» Сумрак шелохнулся, расступаясь, словно темные волны шторма, рассеченные волнорезом, и барьер, защищающий Аркабалина от смертельного излучения гениального изобретения Бейкурана, переступила точеная фигура в смокинге и начищенных, лакированных туфлях. Из-под лацканов дорогого пиджака, под черным одноцветным галстуком, отчетливо выделялась изумрудная рубашка, привлекая внимание своим ярким цветом. Небольшая грудь была практически не видна под одеждой, а лицо прикрывало тень от полей черной федоры с лентой цвета летней зелени. Короткие темные волосы, топорщащиеся колючими иголками, завитые в спираль бачки у щек, хаос. Гретта Дель Спира широко и солнечно улыбнулась, сдвигая шляпу на макушку. «Ваш величайший кошмар прибыл, детишки». Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 41001031276033394. Сбербанк. 4276400091318205. Часть 17. Ты. Глаза Лармилч распахиваются, почти не фигурально разрастаясь наполовину лица. Теперь Реборн, кажется, понимает весь смысл фразы «большие анимешные глаза». В голосе несостоявшейся Аркабалина потрясение смешивается со злостью, восхищение с завистью, раздражение с яростью. Гретта переводит на нее взгляд и растягивает губы в той самой ухмылке Реборна, за которую, он сам знает, его обычно хотят пристрелить в первую пару секунд разговора. «Привет, не стоит так бурно реагировать. Я здесь, чтобы прикрыть ваши неудачливые задницы, а не как обычно». Гретта-сан, Савада узнает их нового союзника и подрывается с пола, несмотря на явно отбитые ребра. «Как вы тут, хеи, вы тоже в мафии». У будущего десятого явно начинается истерика, и отчасти Реборн даже не может его винить. Пожалуй, слишком много потрясений для одного дня, даже для него. Киллер прячет взгляд в тени полей шляпы и продолжает наблюдать за девчонкой, чертовой девчонкой, что так неосмотрительно влипла в мафию. Его трясет от вопросов, осознания реальности и выбивающего из колеи факта. В новом образе Гретта Дель Спира является почти полной его копией в самом начале карьеры. Даже чертова шляпа, которую он подарил ей на 19-й день рождения, вписывается, как влитая. Всей разницы только цветовая гамма, да грудь, которую при желании спрятать недолго. Ни очков, ни длинной косы. «Привет, малец!» Гретта оборачивается к Цунаёше и улыбается. «А я и забыла, каким забавным ты был в этом возрасте. Побереги силы», серьезно добавляет она, окидывая его оценивающим взглядом. «Твоими ранами я еще займусь». Лар фыркает и возмущенно отворачивается, складывая руки на груди. Весь ее вид, оскорбленный и раздосадованный, говорит, как не рада она видеть такую помощь. «Обошлись бы и сами. Все еще злишься, что я отказала твоему начальнику». Гроза оборачивается, и в изумрудных глазах пляшут веселые черти. «Между прочим, правомерность моих действий признал даже девятый. П.Ф. Лар, похоже, как всегда остается при своем мнении, а Реборна начинают потихоньку грызть любопытство и интуиция». Милч косится на греющих уши подростков и добавляет, «Ты не думаешь, что им не стоит знать такие подробности о будущем?» Хаем, Гретта честно делает вид, что задумывается над этим вопросом, дергая завитушку у щеки. Вот только Аркабали на солнце слишком хорошо знает это выражение лица и этот жест, чтобы понимать, сейчас будет феерическая гадость. Думаю, Цунаёши лучше узнать о том, что его отец кобельный бабник, не понимающий отказа, сейчас, а не через 10 лет, когда, стоя в его кабинете, я буду объяснять, почему сломала внешнему советнику руку, челюсть, три ребра и отбила яйца. Хи, в изумрудных глазах кружили ветвистые грозовые молнии. Тяжелый взгляд совсем не вязался с легкомысленным тоном, но Реборн не сомневался, что каждое слово является истиной. Не то чтобы для него были открытием моральные устои Емицу, но спокойствие и поистине грозовой пофигизм, с которым освещалось его неприглядное поведение, несколько ошарашивало, или даже скорее пугало. Примерно таким тоном Катарина Дель Спира просвещала мафиозных боссов, за что сломала пальцы их подчиненным, когда они решили распустить руки. Гретта вновь повернулась к ученику Реборна и с улыбкой потрепала его по пушистым волосам, как котенка. Тот факт, что я являюсь ученицей Талбота и официально не принадлежу ни к одной мафиозной семье, никому не дает права пытаться заполучить меня через постель, тяжелое пламя грозы на мгновение придавило всех присутствующих. Особенно в том случае, если исполнитель давно и прочно женат, тяжелая пелена схлынула так же быстро, как и пала. Я философски отношусь к попыткам повлиять на мое мнение, но вот изменников и предателей не люблю в особенности, она фыркнула. Впрочем, даже если бы Савада Емицу не состоял в браке, он для меня староват, в кандидаты для романтического интереса не годится. Хо, заинтересованный голос Хибари пробрал до костей, пустив по спине толпу ледяных мурашек. Может, в таком случае, рассмотришь меня в качестве такого кандидата? Я не женат, не помолвлен, и наша разница в возрасте всего ничего. Гретта обернулась и скептически посмотрела на Кёю. В его серо-серебряных глазах танцевали веселье и голодный азарт хищника, какие у него обычно появлялись только в предчувствии хорошей драки. Извини, но пламенные каннибалы тоже не слишком меня интересуют. Я, конечно, понимаю, что ты в завязке, но, если не ошибаюсь, у вас в каждом поколении кто-то, да пытается переломить семейную традицию, и все без особого успеха. Хи, каннибал, для Цунаёши это оказалось слишком, к такому его жизнь не готовила, даже несмотря на Реборна. Гиперинтуиция, пакостно хихикая где-то в дальней части черепа, не давала усомниться в правдивости слов Гретты или принять их за нервную шутку. Будущий десятый Ван Гола тихо икнул и позорно свалился в обморок под обеспокоенные вскрики Киока и Хару. «Полагаю», — протянул его репетитор, спустя пару мгновений, — «теперь моя очередь спрашивать, стоило ли это говорить вслух?» Конечно, он сам прекрасно был осведомлен о небольшой особенности клана Хибари, но ученику знать об этом не стоило, как минимум ближайшие пару-тройку лет. Не сказать, чтобы киллера это хоть сколько-нибудь смущало, право слово, его и более специфичными привычками не проймешь, что уж тут, но планы, планы, планы. Пора бы уже привыкнуть к тому, что там, где появляется гроза, все планы летят под откос. Порой, даже у него, не беспокойся, невозможная девчонка иронично посмотрела на валяющегося без чувств мальчишку. Кёя прекрасно знает, что я просто обожаю напоминать всем присутствующим и ему, в частности, о его пристрастиях. Она перевела взгляд на невозмутимого хранителя облака, на которого с подозрением и настороженностью косились Хайта и Такиши. Хибари не выглядел злым или раздосадованным тем, что его тайну раскрыли. Напротив, прислушавшись к своим чувствам, Реборн с удивлением почувствовал исходящее от молодого хищника удовлетворение. Похоже, он и, правда, рассчитывал на то, что Гретта не побоится просветить окружающих. Со смешанными чувствами Аркабалина понял, что что-то он определенно упускает в этой ситуации. Неприятное ощущение, мягко говоря. Тем временем, померившись с девушкой взглядами, Хибари тихо фыркнул и степенно прошел мимо хранителей дождя и урагана, несмотря на состояние, незамедлительно шарахнувшихся в сторону. Понять их, наверное, было можно, но все же в данном случае, беспокоились они зря. Несмотря на довольно страшное пристрастие и повадки, потомки первого облака Ван Голы не питались членами своей семьи, даже предателями, только врагами. Как уж они их определяли, Реборн не знал, да и знать, если честно, не хотел. Ему было достаточно того, что верность этого клана, если они приносили кому-либо свою клятву, была неоспорима. Ну, а что каннибал, У каждого свои недостатки. Итак, оглядев живописную композицию из малолетних мафиози и мафиози состоявшихся, Гретта вопросительно подняла бровь. «Кто покажет, где находится моя комната?» Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313276033394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 18. Как и любой учитель, Реборн умел раздавать успокаивающие пинки и подзатыльники, поэтому поспешил обернуть ситуацию в свою пользу и превратил ее в очередной урок выдержки, стрессоустойчивости и приспособляемости. Будущий босс мафии должен стойко держать удары судьбы и быть готов быстро переварить любую информацию, какой бы шокирующей она ни была. Говоря эти слова Саваде, про себя Аркабалина находил это до жути ироничным. Кто бы ему успокоительного налил, а лучше чего покрепче, но детское тело накладывало свою специфику поведения и образ жизни. Единственный раз, когда он попытался напиться, в далекой молодости, сразу после получения проклятия, обернулся почти недельным кошмаром в компании белого фаянсового друга. Не помогло даже собственное пламя солнца. Повторять не хотелось. С другой стороны, ситуация не настолько печальная и критическая. Реборн скорее был просто очень удивлен. Видеть вчерашнюю почти копию Катарины в образе мафиози в своем собственном образе. Неприятно, но не смертельно. Любопытно, Гретта подбирала костюм сама или кто-то помогал. Если не считать цветовую гамму и пол, она была полной его копией. На миг киллер словно посмотрел в зеркало своей молодости, времена до проклятия. Без густой косы девчонка легко сошла бы за юношу. Все такая же худая и стройная, с острыми плечами и пронзительным взглядом, не спрятанным за очками, пугающее сходство. Окончив воспитательную работу и оставив пострадавших на попечение медиков, он бесшумно скользнул в ту часть жилого крыла, куда ворчащая Лар Милч указала при вопросе о девчонке. Первое потрясение прошло, оставляя после себя список вопросов, которые надлежало прояснить, желательно сейчас. Идти пришлось долго. Зная характер Милчи и ее трепетное, не пойми с чего и когда заработанное отношение к начальнику, а также чудный и всепрощающий характер, поселила она девчонку как можно дальше от кухни и санузла, поближе к техникам и научникам, у которых, что ни день, то что-нибудь да взрывается, даже в режиме полной секретности. Месть вроде маленькая, но сердце приятно греющее. Помнится, Колонелло описывал эту черту любви всей своей жизни с особым тщанием и восхищением. Мазохист несчастный. Так что, дойдя до нужного помещения, Реборн не сильно удивился, остановившись перед железной дверью с уже прикрученной табличкой. Ведьма обыкновенная. Оставалось только подивиться, да подумать, кто именно прилепил это творчество. В том, что характер у внучки не сахар, а сама она не робкого десятка, сомневаться не приходилось. Другие киллерами не становятся. Так что, в равной степени, это могла быть как подколка Лар, так и ответная шпилька Гретты. Дверь, к его удивлению, была не заперта. Так что, чуть подумав, Реборн шагнул внутрь. Ну-с, посмотрим. Комната ничем не отличалась от типовых комнатушек убежища. Небольшая, обшитая серыми панелями по стенам и деревозаменителем по полу. Что и говорить, даже в худшие дни в Анголе не бедствовала. Кровать, застеленная светлым бельем и синим покрывалом, тумбочка, небольшой шкаф и маленький письменный стол. В общем, ничего необычного. Разве что на полу лежала спортивная сумка, да на кровати тяжелый меховой плащ с белым пушистым воротом, от которого явственно тянуло смертью и полуистершимися отголосками мрака. Вот уж точно, презент из Виндичи. От медитации на мрачную деталь гардероба, явно не вписывающуюся в общий стиль деловой одежды, Реборна отвлекает характерный щелчок пистолета от двери. Ты ведь знаешь, что внешний вид ребенка не снимает с тебя ответственности за проникновение на личную территорию. Гретта, завернутая в махровое полотенце, внимательно сверлила его взглядом, не забывая держать на прицеле и не обращая внимания на скатывающиеся на пол капли. Тут было не заперто, хмыкнул киллер, встречаясь с ней взглядом. Кажется, девчонка совершенно не стеснялась своей почти наготы. Хорошие качества для мафиози. Дель Спира дернула бровью. Несколько минут она просто пристально разглядывала Реборна. Помнится, нечто подобное сказал мне Верди, пробравшись в мою комнату в итальянском убежище. Девушка хмыкнула и опустила оружие. Поэтому, я отвечу тебе так же, как и ему. На косяке стоит особая защита. Ставить недолго и осечек не дает, а допуск только по крови. Фыркнула девчонка, прошла в комнату, закрывая за собой дверь. И поскольку у тебя вряд ли завалялся пузырек моей крови, надо полагать, ты очередной мой родственник. Приехали. На мгновение Реборн оторопел. Как-то не так он себе это представлял. Весь его опыт мафиози, киллера и репетитора пасовал перед такой впечатляющей наглостью и прямотой. А ведь обычно он сам сеял хаос и шок. «Какая-то у тебя странная реакция», — наконец произнес Аркабалина, пока девчонка, отгородившись от него дверцей шкафа, переодевалась в мягкую, фланелевую пижаму. «Ты знала, стоило отдать должное ее глазомеру». С первого взгляда она определила ту единственную точку в комнате, с которой ее не было видно, но при этом она могла видеть Реборна. Нет, просто передозировка пламенем грозы, пофигистично отмахнулась Гретта, застегивая крошечные пуговицы на голубой рубашке с зелеными дракончиками, наводящими на мысли о детских сказках. «Дай мне пару часов на отоспаться и получишь, как минимум, пару пинков», чуть подумала и добавила. «Дедушка Рената, если логика меня не подводит». Она закрыла шкаф и, дойдя до кровати в пару шагов, плюхнулась на нее, заворачиваясь в плащ. Движения не слишком женственные, а поведение слишком отличается от того, что он видел совсем недавно, несколько дней назад, 10 лет назад. Этот диссонанс дергает нервы, заставляет напряженно всматриваться в поисках подвоха. Слишком изменилась девочка, промелькнувшая на улицах Намимари, которую он никогда не знал, но за неполные 3 суток выучил наизусть. Изумрудные глаза смотрят в ответ изучающе холодно и в то же время скучающе спокойно. Девушка перед ним, хотя, вернее, уже женщина, словно выпила пару стаканов успокоительного. Реборн уже видел подобное у Верди, когда тот уходил в исследование с головой и неделями жил на собственном пламени. Давно не спала, 3 или 4, Дель Спира пожимает плечами вроде бы безразлично, но в то же время с неуловимой крупицей веселья на дне живых изумрудов глаз. Бейкуран ожидал появления вангальцев на территории Намимари. Нужно было отвлечь нагнанную сюда армию. Действительно, передозировка пламенем грозы во всей красе. Похоже, придется свернуть разговор. Второй да Винчи в таком состоянии был способен натворить слишком многое, чтобы сейчас это не принесло проблем. Тогда спи, мы отложим этот разговор. Он напускает шляпу на глаза и едва уловимо проходится кончиками пальцев по спинке Леона, свернувшегося на ладони. «Не думай, что я забуду». В ответ ему достался насмешливый фырк. «Дверь закрой с той стороны, неуловимый для склероза. У меня к тебе тоже немаленький список вопросов и претензий, в счет тех, кто задать их уже не может». Слова, сказанные вроде бы без угрозы, пробрали по позвоночнику с тылым холодом. Задавать вопросы не могут только мертвые. И не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы знать, за кого будет их задавать девочка с изумрудными глазами и волосами темнее южной итальянской ночи. «Вот и хорошо», — кивнул Реборн. «Расспросим друг друга завтра, на стрельбище. Синьорита ведь не против, синьорита только за». Он закрыл железную дверь и, постояв так немного, отправился на кухню. Ему в срочном порядке требовалась чашечка крепкого кофе, лучше без молока и сахара, густого и горького до слез. И убереги Дева Мария, чтобы на пути ему не попался хоть кто-то. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41003127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 19. 19. Время до встречи на стрельбище Реборн решил скоротать с пользой, вновь направившись к Лармилч, и спустя 16 часов пространных жалоб, замаскированных под разговор, знал достаточно, чтобы чувствовать удовлетворение. Несостоявшаяся Аркабалина терпеть не могла Дель Спира по множеству причин, начиная с обиды за начальника и заканчивая личным оскорблением, не проходя ни военной подготовки, ни какого-то серьезного обучения, девчонка стреляла лучше нее, имея при этом зрение -15. Возможно, все было бы не так плохо, если бы непокорная гроза принадлежала какой-нибудь семье, в идеале в Анголе, была киллером больше пары лет или хотя бы проявляла к ней уважение. Но Гретте было плевать на Лармилч с высокой колокольни. Признавая ее опыт, она отказывалась ей подчиняться, игнорируя все попытки заявить лидерство и пропуская мимо ушей замечания. За всю историю их знакомства единственными, к кому прислушалась наглая девчонка, были Хибари Кёя и Савада Цунаёши. Причем, с последним имелся некий разговор, содержание которого знал разве что все тот же Облако. Никого больше из хранителей Десятой не посвящал в подробности. Реборн был уверен, именно это бесило Лар сильнее всего. Пренебрежение и игнор. Впору было заподозрить какую-нибудь неприятную историю в их прошлом, заставившую Гретту разочароваться в бывшей Камсубин, как в человеке. Честное слово, даже к каннибалу Кёи она относилась теплее. Впрочем, этот пример несколько неверен. С Хибари они были почти напарники, она доверяла ему куда больше, чем кому-то бы ни было еще. Он отвечал ей тем же. Эта странная дружба у многих вызывала внутреннюю дрожь и подспудный, ничем не обоснованный страх. Только Дон Ван Гола и его хранители относились к подобным отношениям, как к чему-то, само собой разумеющемуся. Насколько Милч было известно, Цунаёши будущего никогда не пытался перетянуть такую многообещающую грозу в семью, чем неизменно вызывал у Лар презрение и недовольство. Что ж, верность Лар королевской семье всегда была удивительной. Конечно, нечто подобное можно было сказать и про него, но Реборн всегда отдавал себе отчет, где заканчивается дружба с Тиматиа и начинается собственная свобода. Он определил эту черту много лет назад и никогда ее не переходил, кто бы что ни говорил. Он был верен себе. Небу Аркабалина тоже, но тут уже ничего не поделать. Проклятие связывало семерку радуги покрепче цепей Виндичи. Личные симпатии немного облегчали положение вещей, но не отменяли того, что, в первую очередь, все они являлись свободными киллерами. Может быть, все дело в том, что Милч так и не стала полноценным Аркабалина, отхватив лишь какую-то часть проклятия. Или в том, что она изначально военная, у ее ученика, в этом смысле, свободы воли куда больше. Впрочем, Колонелла, это уже совершенно другая песня. Тем не менее, о Гретте Дель Спиро Лар Милч знает многое, и в то же время ничего. Девчонка, хотя, какая из нее девчонка, через год ей будет ровно три десятка, пусть выглядит она по-прежнему на 20, но по-другому относиться почему-то не получается. Время словно ее не касается. Девчонка, девочка, внучка. Хотя последней, даже про себя, называть ее так страшно. Словно признать, что до Реборна был и другой человек. Воскресить его, вытащить из давно похороненного гроба, отряхнуть и посмотреть в истлевшее лицо. Вот оно, твое прошлое, объявилось, как бы ни убегал от него. Словно кривое отражение в зеркале, девчонка стоит перед тобой, прямое продолжение и смотрит слишком спокойными глазами с грозовыми молниями, танцующими в радужке. Она заочно окончила медицинский институт по специальности фармакология, генетика и химический анализ. Зачем-то сдала выпускные экзамены в историческом университете, получив заслуженный диплом. В гражданском мире считалась больше археологом, чем химиком. Учиться ей действительно нравилось. Науки давались девчонке на диво легко, и если ее слова о защите комнаты и реакции на нее Верди верны, хотелось бы, чтобы на этом сходство со вторым да Винчи и заканчивалось. Но он, пожалуй, не будет ставить на это заранее. В мире мафии до поры до времени о Гретте не знали, и слушая Лар, солнечному Аркабалина, кажется, стоит этому радоваться. Ученица Талбота, первая, за, кто знает сколько лет, лакомый кусочек для любой семьи, как в качестве самостоятельного мастера, так и в качестве рычага давления и шантажа для самого кузнеца. Теперь стало понятно, почему ни он, ни Верди не смогли ее найти. Слепой древний старец, наверняка, знал способы сокрытия и заметания следов, Аркабалина и не снившиеся. Вот и не знаешь, радоваться тут или ругаться. Тем удивительнее, как Бейкурану удалось их найти. Насколько знала Лар, изначально главе семьи Джесса нужен был только старый мастер. Его он искал со странным остервенением, ничего не зная о его ученице, как и многие другие, даже не подозревая о ее существовании. Потратив почти 5 лет на розыск, кузнеца Бейкуран отыскал в какой-то горной деревушке во Франции. Но что бы ни попросил у него, тот отказал. Как часто бывало, принявшего решение Талбота заставить было невозможно. Ни за деньги, ни за что-то более существенное он не брался за работу. Для тех, кто вообще знал о существовании мастера пламенных артефактов, это было непреложной истиной. Разумеется, многих подобное не устраивало, но сложно что-то сделать тому, кто исчезает так же легко, как тает утренний туман. Заставить все равно не получится. Это истина старше Прима, старше мафии в том виде, в котором ее принято понимать вот уже 400 лет. Джесса с этим не согласился и принял меры, чтобы донести свое разочарование не только до окружающих, но и до мастера. Больше не было той горной деревушки. Гор тоже не было. Был действующий вулкан, запорошивший пеплом полстраны. Судя по всему, Бейкуран и сам такого не ожидал и едва унес ноги, когда слепой, вроде бы ветхий уже, старик ответил на атаку. Там полегло больше 1000 мафиози, никто не выжил, кроме Гретты. Она была единственным очевидцем тех событий, но никогда не рассказывала, как сумела пережить столкновение пламенных воль. Лишь двое знали чуть больше остальных, десятый Ван Гола и Аркабалина Грозы, у которого она оказалась позже. Верди взял девчонку в личные ученицы, и какое-то время о ней не было ни слуху, ни духу, пока однажды она не появилась на улицах Палермо, уже в образе неуловимого киллера, за глаза прозванной грозовой ведьмой. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313276033394. Сбербанк. 42764000913182 05. Часть 20. Она зарывается носом в белый мех, вдыхая почти выветрившийся запах озоновой свежести и холода, впитавшийся в него за много-много лет, и выше натягивает темный плащ, служащий ей одеялом. Так странно ощущать этот запах от вещи, принадлежавшей живому мертвецу, но холод смерти не страшит ее. За пеленой ушедшего Гретта чувствует ауру человека, которым когда-то давно был владелец плаща. Остатки черного пламени мрака ластятся к коже, согревая. То, что сулит другим людям ужас, ей напоминает о безопасном укрытии. Отчасти виной тому сила потомка смерти, напугать Певерелла объятиями предвечной, смешно. Отчасти, причина в чувствах, с которыми был подарен плащ. Посмертная воля, она такая посмертная, даже если принадлежит мертвецу. А Джаггер очень хотел ее защитить. Вот ведь влюбленный дурак. За 400 лет перевалило, а он даже шанс на месть отдал, чтобы спасти какую-то девчонку. Гретта натягивает плащ на макушку, сворачивается под ним в почти кошачий клубок и закрывает глаза. Она знает, что эти мысли лишь от усталости, от потери и пустоты, поселившихся в сердце, но ничего не может с собой поделать. Она ведь тоже любила его. Перед глазами вновь проносятся кадры воспоминаний, принося горечь и сожаление. В этом мире Бейкуран знал о системе равновесия немного больше, чем в других. Поэтому прежде чем начать уничтожение Ван Голы, он отправился к Талбату, желая получить в свои руки секрет изготовления пустышек Аркабалина и колец, равных по силам ракушке и морю. В перспективе он хотел получить мощь, способную потягаться с могуществом шаманов. Естественно, кузнец ему отказал, да еще и в лицо рассмеялся при первой встрече. «Мальчишка, считаешь себя самым умным?» Слепой мастер видел небо Мари насквозь и понимал куда больше, чем Бейкуран мог даже представить. Но и молодой человек был не так прост, на то он и гений. И Гретта, прячущаяся в тени, чувствовала, что так просто все не закончится. Оскорбление мафиози не стерпел, но на первый раз был вынужден отступить. Задумываясь об этом теперь, ведьма думает, что ей невероятно повезло. Бейкуран не знал о ее существовании, в других реальностях она не отражалась, даже если существовала в них. Третий дар предвечной укрывал от чужих взоров надежной вуалью, и для этого ему не нужно было физическое воплощение. Неизвестно, что бы придумал окунувшийся в пучины веселого безумия беловолосый гений, зная об ученице кузнеца заранее. К чести мастера, тот не считал, что возраст и древние силы дают ему безоговорочное превосходство над людьми. Недооценивать такого человека, как Бейкуран, было опасно для жизни и здоровья. Про психику промолчим, с этим и так все понятно. Они прятались несколько лет, в самых разных странах и местах. Там, куда не ступала нога человека многие сотни лет. Кавахира укрывал их своими иллюзиями, пряча за очками кинжально-острый взгляд цвета стальных гроз, порой темнеющий до оттенка свинцовых туч. Не нравилось хранителю равновесия происходящее, очень не нравилось. У Гретты интуиция заходилась звонким колоколом, порой срываясь в набат боевых тревог. Она порывалась лапушку Бейкурана проклясть или травануть по-тихому. Куда ему тягаться с магией, о которой в этом мире разве что в сказках писали? Останавливал все тот же Кавахира. Кольца Мари впервые за 400 лет обрели своих хозяев. Система равновесия устаканивается, оттого и проходится по мозгам не без железной наковальни. Смерть или недееспособность Бейкурана сделает только хуже, в разнос пойдут и две другие части Трини-Сетте. Древний шаман, к которому порой хотелось настучать по голове особо изощренным способом, был уверен, что справится с сокрытием. Справлялся же столько лет, и в целом, несмотря на некоторую самоуверенность, был прав. Он бы справился, не пришлось бы прикладывать особых усилий, пока Бейкуран не напал на Виндича. Блестящая операция, о которой до сих пор не узнал большой мир. Ткнув пальцем в небо, можно попасть в звезду. Джисса сделал верную ставку, и пусть бил не совсем наугад, попал туда, где нанес наибольший урон. О связи мастера-ювелира и стражей мира мафии не знал никто, однако убить Талбота Виндича не позволили бы, кем бы ни был безумец, напавший на древнего. Догадывались ли бывшие носители пустышек, насколько тесно связан слепой старец с их заклятым врагом? Гретта не знала ответа на этот вопрос, как и причин, по которым они защищали его. Кажется, связь пролегала тонкой нитью от Бермуды фон Вихтенштейна, первого и сильнейшего из судей. Просто потому, что не каждый проводник выдержит пламя мрака, не каждое место позволит не ушедшим за грань существовать рядом с собой, покрываясь льдом и не зачахнув в первые недели. Замок, тюрьма и легендарные цепи несли на себе следы вмешательства далеко не бывших Аркабалина. Впрочем, какая разница, если Джисса каким-то образом узнал? Гретта грешит на молодую Джиглионера, попавшую в руки небес Мари почти сразу после смерти матери. Не то чтобы она винила ее в 12 лет, вообще сложно что-либо противопоставить гениальным манипуляторам, кем бы ты ни была, что бы ты ни знала и к какой бы семье ни принадлежала. А вот ее подчиненные, допустившие весь этот бред и абсурд с подсаженной то ли на гипноз, то ли на супернаркотики главой, явно неудачники и долбоклюи еще те. Куда же смотрела семерка сильнейших? Или все дело в матушке Арии, которая не предприняла ровным счетом ничего для защиты дочери, даже зная о приближающейся смерти провидцев, пророков и прочих, прозревающих грядущее, бывшая Поттер не может терпеть еще с прошлой жизни. Вечно они что-нибудь напророчат, подкинув ворох проблем и пару вагонов неприятностей. Особенно, если у этих провидцев на всех свои планы на пару лет вперед. Как бы там ни было, первыми под удар Бейкурана попали стражи мафии, и не выстояли, не смогли победить, несмотря на свою немертвую суть, и это сдернуло Кавахиру с места, вернее попавшей на крючок рыбы. Древний шаман и не пошевелился бы, не было до людей ему никакого дела, но вот неожиданность. Оказалось, те настолько вросли в мир, став его неотъемлемой частью, что их гибель пошатнула равновесие. Джун просто не имел права подобное проигнорировать. Он исчез на полчаса. Получаса хватило, чтобы сравнять с землей горный хребет, в котором они жили. Внезапный удар был столь чудовищно силен, что пробил все иллюзии и десяток защитных заклинаний, навешанных ею в приступе паранойи, как раскаленный нож масла. Паранойи не хватило, расслабилась, забыла, каково это, когда гоняют всем миром, когда смерть дышит в затылок, обнимая за плечи, забирая других и обходя стороной прямого потомка. Старик Талбот того боя не пережил, пусть ответил в полную силу, забрав с собой едва ли небольшую часть напавших. Кавахира скорее всего выжил. Столь древнее и могущественное существо не так просто уничтожить, но вполне возможно ранить. Где он теперь, Гретта не знала. Его присутствие все еще чувствовалось в этом мире, теперь она умела и так. Сердце древнего шамана билось в такт с дыханием мира, но он был слаб. Пожалуй, в противном случае, он был бы очень недоволен ее теперешним родом занятий. Джун сделал бы все возможное, чтобы укрыть молодого собрата от чужих взглядов. Если бы остались силы, запер бы в самой высокой башне, как ту принцессу из сказки, спрятал бы от людей. И, бывшая Поттер честно оценивает свои шансы, у нее бы не вышло сбежать в ближайшие лет 10. Но он не успел, и пришлось, как обычно, выкручиваться самостоятельно. Дело едва не дошло до тяжелой артиллерии, подчинить потомка смерти. Господа, вы мечтатели. И все же, она имела все шансы погибнуть. Ее сила не вышла на пик, а врагов было слишком много. Да и порожденная взрывом ударная волна грозила смести все щиты, возведенные в попыхах. Убежать Гретта уже не успевала. Тем сильнее было ее удивление, когда на плечах сомкнулись знакомые и незнакомые руки. В этот раз Джиггер не прятался за личиной. Он был ранен, истощенный до последнего берег силы, бросая все, что у него осталось на защиту девушки, которую почти не знал. У них обоих было слишком много секретов друг от друга. И все же он пришел. К тому моменту он остался последним из Виндича. Бермуда фон Вихтенштейн погиб, отослав единственного из оставшихся подчиненных, желая предупредить мастера-кузнеца, пусть, кажется, и знал, что безнадежно опоздал. Джаггер перенес их так далеко, как только смог, на какой-то скалистый пляж, где не было людей и только звезды и шум волн. «Совсем не страшно», — хриплый голос пробивался сквозь опаленные бинты, и глаза, когда-то бывшие человеческими, не отрываясь смотрели в живые изумруды, бестрепетно встречающие взгляд мертвеца. «Нет». Тонкие пальцы бережно перебирали спутанные темные волосы лежащего на ее коленях существа. Джаггер слишком давно не человек, чтобы дать ему другое определение. В воздухе пахло горелым мясом и паленой тканью, страж мафии умирал, и даже ее магия была не в силах помочь. Такова уж особенность пламени посмертной воли, что обжигает не только тело, но и душу. Они оба знали, что он не переживет рассвет. «Я не хотел, чтобы ты видела меня таким», — тихо признал бывший Аркабалина. «Не такой уж ты и страшный», — фыркнула ведьма, удерживая жгучие слезы. «Видала и страшнее. Певереллы любят не так, как обычные люди. Они влюбляются один раз и навсегда, до смерти и дальше. И только ради них предвечная делает исключение, ради своих любимых и единственных детей. Но не в этот раз. Порой никакие силы не способны помочь и сохранить жизнь. Или не жизнь. Джаггер мертв слишком давно, чтобы этого не знать. А ты все равно красивая, хоть и ведьма», — сказал великий инквизитор. «То было много лет назад». Она зафыркала, как кошка, и улыбнулась ему в последний раз. С рассветом страж осыпался пеплом, и только черный плащ остался лежать на ее коленях. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Часть 21. 21. Она сидела на том берегу, кажется, целую вечность, бездумно перебирая мягкий мех чужого плаща, вслушиваясь в вечный шепот волны, наблюдая, как сверкает темная вода в лучах восходящего солнца. Слез не было, только горячий ком распирал горло, мешая дышать. Не думала она как-то, что все закончится так, словно оборвалась нить, ведущая куда-то вперед, в прекрасное далеко, обещавшее быть светлым и радостным, веселым. В том будущем были открытия, будоражащие душу и вызывающие безотчетный восторг, еще не случившегося, но предвкушаемого. Магия и пламя танцевали вокруг невидимым, но ощутимым вихрем, становясь непреодолимым и скорым на расправу с чужаками щитом. «Найдись, дурак, рискнувший подойти, от него не останется даже пепла». Безмолвный крик, неозвученный плач, воздух дрожит, и в небесах собираются тяжелые тучи. Темнеют облака, набухают, набираясь влагой, чтобы обрушиться ледяным дождем и, подняв шквалистый ветер, взыграть на море непокорным штормом, грозой. Гретта отмечает это краем сознания, но ничего не делает, чтобы остановить разгорающееся буйство природы, порожденное ее горем. Ей сейчас почти все равно. Она вспоминает себя, не ту, которая сейчас не Гретту Дель Спира, девочку-шамана, немножко ведьму-ученицу Талбота нет. Она вспоминала совсем другую себя, Гарри Лилиан Поттер, девочку, которая выжила и победила мастера артефактов, наследницу рода Певереллу. Так много лет прошло, так мало минуло. Она все-таки слишком расслабилась, забывая, что за многое, данное от природы, платить надо не меньше. Ведь даже если мир похож на сказку, не значит, что он ей является. Не этому ли ее научил Хогвартс? И так глупо, что несмотря на все свои знания, опыт, даже зная, что тот, кто ищет их, хитер и опасен, другие боссами мафии не становятся, она положилась на чью-то защиту. Такой ошибки она не совершала, кажется, курса с первого. Дождь обрушился на побережье сплошной стеной. Холодные, тяжелые, крупные капли падают на плечи, словно чьи-то пальцы перебирают темные волосы, барабанит по спине, смывают с лица пыль и жар взрыва, пропитывают светлое платье. Волны бьются о скалистый берег, взбивая и выплескивая клоки пены на камни. Вода земная и вода небесная грохочут, застилая своим шумом все остальные звуки, а в вышине темного свода, что, кажется, скоро падет на твердь монолитной свинцовой плитой, сверкают белые вспышки. Она не плачет, за нее это делает природа. Гретта позволяет непогоде смыть с себя боль потери, притушить горе. Есть много прописных истин, но она предпочитает ту, которую ей преподала Вальбурга Блэк. Сначала изведем всех врагов, а потом будем пить чай и, может быть, плакать. Только в таком порядке, девочка. Сегодня жизнь недвусмысленно напомнила ей, что просто у нее не будет, в каком бы мире она ни родилась. А значит, пора вставать, собираться с силами и выгребать из памяти весь свой немаленький арсенал проклятий и заклинаний. В конце концов, она Поттер по крови, Пиверелу по духу и магии, и чуточку Блэк по характеру. И пусть в этом мире ни одна из этих фамилий ничего не скажет даже мафиози, она обязательно вежливо донесет до Бейкурана Джесса и всех, с ним связанных, всю степень своих претензий и пропасть проблем, в которую они угодили. Как и положено настоящей ведьме и волшебнице, она последний раз проводит ладонью по белому меху, мягкому и пушистому даже под проливным дождем, и, поднявшись на ноги, одним движением набрасывает его себе на плечи. Так странно, Джаггер не был до конца живым, но плащ у него теплый, словно все еще хранит отголоски его пламени, пусть эти мрак и туман, что для других несут стужу и страх. На ум почему-то приходят слова, которые он однажды напел ей под раскидистой яблоней в летний солнечный итальянский день. В один из грядущих дней, смотря на то, что будет за спиной моей, по-прежнему твой звонкий смех я услышу вдалеке. Голос у него был потрясающий, даже несмотря на мощную иллюзию на голосовых связках. Слова запали в памяти, сейчас казались едва ли не пророчеством, глупым таким сентиментальным. «Я тебя не забуду», — обещает Гретта, зная, что да, не забудет, никогда и ни за что. Дети смерти никогда не забывают тех, кого любили. Гроза и шторм все еще бушевали, закручивая ветер, когда она нашла выход с соленого, каменного пляжа, но далеко уйти не успела. Пожалуй, она могла бы отпарировать, но Гретте нужно было подумать, прикинуть план дальнейших действий, а делать это ей всегда лучше всего удавалось в движении. Длинная дорога, куда бы она ни привела, казалась отличным выбором. У нее все еще было желание идти и идти вперед, пока ноги, стертые в кровь, не откажут. Это было глупое, бессмысленно бесполезное желание заменить боль душевную болью физической, но Гретта знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. И именно поэтому, вероятно, она не ушла далеко. Верди сидит на одном из валунов, мрачно смотря в небеса, и грозовые вспышки зловеще отражаются в стеклах его очков. На коленях у него скалит наглую морду аллигатор, которого ученый бездумно поглаживает между глаз. А я все думал, кто же сбивает мне настройки. Он говорит это, обращаясь как будто бы к воздуху, наполненному холодными каплями. Вода, холод и общее состояние погоды беспокоят его чуть больше, чем ничего. Он и не смотрит даже на волшебницу, когда она останавливается. Такая бессмысленная трата прорвы энергии. Смотреть на это печально и утомительно. Но потенциал, должен признать, впечатляющий. «Здравствуйте, профессор», бессмысленно скрывать, что теперь она знает, кто перед ней. «Здравствуй, Гретта», он переводит на нее взгляд и смотрит пристально, внимательно. Определенно, он знает, где она пропадала последние годы, или представляет это хотя бы примерно. За вычетом наличия шахматноголового поблизости, разумеется, он не умеет приносить соболезнования, признаться, и вовсе не очень понимает обычные человеческие эмоции. Слишком давно отвык общаться с людьми, да и до проклятия, едва ли считал разумным тратить время на переживания и метания тех, чей уровень ИК не сильно отличается от одноклеточного. Но, кажется, сейчас он должен что-то сказать, хотя и не знает, что и зачем. Ему известно о нападении на Виндича. Наверное, ему одному. Ему известно о гибели Талбота. И разумеется, видя перед собой девчонку в до дрожи знакомом плаще, он с высокой долей вероятности может восстановить картину произошедшего. Но что на это сказать, он не знает. Мне жаль, будет, естественно, ложью. За исключением упущенных возможностей исследования пламени мрака и древних знаний пламенного кузнеца, ему на них плевать. Сказать «я соболезную» будет глупо. Он не чувствует в себе хоть что-то похожее. Возможно, даже напротив. Он рад, что опасный элемент исключен из уравнения имени Гретта Дель Спира. Но что-то внутри него, почти забытое и уснувшее, не дает промолчать. Поэтому он делает и говорит так, как привык. «Кажется, я задолжал тебе партию в шахматы. Хочешь сыграть?» И Гретта, сама не зная почему, улыбается. «Я буду рада. Здесь недалеко находится моя лаборатория. Там есть горячий чай и теплый плед. С чашками, конечно, проблема, но не думаю, что мензурка или колба в качестве тары сильно тебя смутят. Пойдешь?» «Пойду». Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 4100131276033394. Сбербанк 4276400091318205.